От анализа этого интересного феномена меня отрывает Дэн, подзывающий пальцем из-за стекла. Я выхожу в коридор. «Лиза, я хочу поделиться триумфом», – радостно заявляет он. «И заодно попросить вас распространить информацию. Я нашел аллерген. Более того, я выяснил, откуда он берется. Смотрите». Он сует мне кипу распечаток из анализатора. Я разбираю какие-то органические соединения, но их названия мало что говорят. «Вот эта фигня», – Дэн тычет пальцем, – «содержится в смоле местного хвойного, из которого делают напольные покрытия. А вот эта фигня – ароматизатор из земного средства для мытья полов. Проблема в том, что они реагируют друг с другом и производят газ, который и вызывает отек квинки». «Ой, я ж эту жидкость для полов упоминала в интервью. Ею теперь все пользуются». «Потому и прошу вас предупредить людей. Это только с запахом сирени такая реакция. И только в старых домах, где лак на полу стерся». «Как вы докопались-то?» Поражаюсь я, вытаскивая телефон и стремительно сочиняя объявление для своей страницы. «Да с этим мудангом криминалистом станешь. Случаев у нас было уже много. Но я и заметил, что запах везде один. Сирени этой. Тут-то она не растет». «Дэн, вы гений. Я вам добуду премию. После чего я смогу купить небольшую планету в курортной части галактики», – усмехается Дэн. «Здравствуйте. Вы на осмотр?» Я оборачиваюсь посмотреть, с кем Дэн здоровается. У меня за спиной неожиданная компания. Алтангирел, Хос и Эндан. Алик очень радуется Хосу. Принимается подпрыгивать в слинге и лезть наружу. «Сиди спокойно», – гнусавит хозяин леса, нажимая ему на нос тщательно очеловеченным пальцем. «Маленькие котята должны висеть на маме». «Что случилось-то? Вы меня ищете?» – спрашиваю. «Ему попала шлея под хвост». Алтангирел с независимым видом тычет пальцем в Хоса. Чутье ему, дескать, подсказывает, что что-то плохое произошло то ли с Киром, то ли из-за Кира. Слова новые выучил, теперь трындит без перебоя. «А где Кир?» – хмурится Хос. «Разве он не тут?» «Он пока в трактире, говорю, но скоро зайдет». «Ничего плохого не случилось, наоборот. Он в одиночку провел очень ответственную операцию. Вот, Дэн Хон подтвердит». Я оборачиваюсь к коллеге и понимаю, что ничего он не подтвердит, поскольку все его внимание приковано к Хосовым ушам. Надо сказать, что при хорошем освещении, а в больнице оно хорошее, уши хозяев леса видны отчетливо даже на косматой голове. К тому же он ими вертит, так что за накладные тоже не сойдут. Да и в целом Хос именно что похож на человека, но телосложение у него странное, осанка непривычная, необычные черты лица. «Кто это?» – шепотом интересуется Дэн у меня. «Внеземная разумная жизнь», – радостно сообщаю я. «Хо!» – возмущенно поправляет меня Алик. «Оно безопасное?» – с трепетом спрашивает Дэн. «Если не обижать», – пожимаю плечами. Дэн смотрит на меня так, как будто я сама зеленая и с ложноножками, после чего сдает назад. «Я пойду, пожалуй, у меня еще дела есть». «Ой, Дэн, только особенно не распространяйся на эту тему, а то налетят исследователи, а Хос у нас застенчивый». «Ага, хорошо», – слабым голосом произносит Дэн и растворяется в воздухе. «Я думал, земляне меня не боятся», – выпячивает губу Хос. «Ой, а что это с Сурлугом?» – ахает Эндан, заметив через стекло обитателей палаты. Алтангирел и Хос тут же прилипают к прозрачной стенке с одинаковым озабоченными лицами. «Ничего страшного», – заверяю я и в двух словах рассказываю, что произошло. «Алтангирел, ты б зашел. Старейшина хотел с тобой побеседовать». «Он уже побеседовал разок», – мрачно замечает духовник. «До сих пор по утрам голова болит. Может, ты мне расскажешь, чего он хотел, а потом передашь, что я вежливо совсем согласился». Он хотел тебе признаться в собственном долбоклюйстве. Я могу ему, конечно, вежливо передать, что ты согласился, но... А, нет, это я с удовольствием послушаю. оживляется Алтоша и шмыгает в палату, прежде чем я успеваю договорить. «У вас сильно улучшились отношения», – замечает Эндан, провожая духовника взглядом. «Смотрите, как бы слухи не пошли. Погляди на меня и на Эцигана. Какие тут могут быть слухи? Тем более с Алтошиным высокоразвитым эстетическим чувством». «Вы о чем?» – моргает Хос, переводя взгляд с меня на Эндана и обратно. «Повзрослеешь – поймешь», – усмехается Эндан. Тут Алик решает, что ему окончательно надоело висеть на мне и принимается тщательно и вдумчиво вылезать из слинга с целью смигрировать на Хоса. Тот догадывается о целях мелкого и подхватывает его на полпути, пока не ляпнулся. Но Алик же не просто так Хоса любит. Он любит играть в лошадок, потому что за Хосову мохнатую спину удобно держаться. Поняв, к чему идет дело, Хос послушно превращается и принимается трусить до конца коридора и обратно, потряхивая визжащего ребенка. Эндан качает головой. «Кто бы мне сказал год назад, что я буду смотреть, как хозяин леса уволакивает князя, и переживать при этом за хозяина леса? Переживай лучше, чтобы самому лошадкой не стать. У нас тот еще вождь краснокожих растет». Последнюю мою фразу он, конечно, не понимает, но от неприятных объяснений меня спасают Кир с Айшей и большой пластиковой коробкой, в которой я различаю кальмарьи щупальца. Видать, не все съели. «Ну, как он? Живой?» – с порога интересуется новоиспеченный хирург, опасливо косясь на дверь палаты. «Кир, ты просто молодчина!» – заявляю я, и, воспользовавшись тем, что Алик на мне больше не висит, заключая второго ребенка в пылкие объятия. Он замирает, как тогда, первый раз на чердаке. «Я теперь всем хвастаюсь, какой ты у меня замечательный. Теперь все троюродные бабушки и негуманоидные жители далеких галактик будут знать, что у меня лучший ребенок на свете. И если кто откроет хлебальник сказать про тебя гадость, прокляну сразу. Алику придется еще попотеть, чтобы заслужить такое уважение. И когда меня сегодня Азамат спросит, что хорошего случилось за день, я ему так и скажу. Наш с тобой ребенок спас жизнь человеку». В присутствии посторонних я изворачиваюсь как могу, чтобы донести свою мысль. Но Кир пока молчит и не отвечает. Тут по коридору с лязгом когтей и улюлюканьем младенца проносится Хос с Аликом. Айша взвизгивает, Эндан принимается усмирять зверей, и сквозь шум я различаю, как Кир шмыгает носом где-то у меня под ухом, а потом тихонечко произносит. «Ма, так можно?» «Конечно, можно, родной», – заверяю я и глажу его по спине. «Конечно, я же не знаю, который из твоих подвигов меня больше радует, целительский или что, наконец, осознал, как меня правильно называть». Кир хрюкает и несколько расслабляется, даже позволяет себе осторожно придержать меня за лопатки, хотя, возможно, мне померещилось. Впрочем, нежности долго не длятся. Через пару секунд ребенок подается назад, и я понимаю это как сигнал отпустить. Вид у него сразу становится совершенно независимым. «А этот, старейшина, он что сказать-то хотел?» – уточняет Кир. «Сейчас зайдешь и узнаешь», – улыбаюсь я. «Заодно пациента проведаешь. Кстати, пока я тут вас ждала, старейшина мне сказал, что он еще с первого взгляда на тебя понял, кто твоя настоящая мать». «В смысле Алансе?» – хмурится Кир. «Наоборот, в смысле я?» – ухмыляюсь я. «Ничего не понимаю», – мотает головой он. «Ну, типа, что мать может быть только одна. И из меня и Алансе, в общем, звезды ему на меня показали». Кир закатывает глаза. «На что ему еще звезды показали? Он когда на меня с крыльца кинулся сегодня, я думал, голыми руками порвет. Айша его еле удержала. Он неправильно понял, что ты делаешь. И он, и Эндгелик видели в будущем сегодняшнее событие и расшифровали его так, как они только и могли. Что же взять с людей, которые не знают, зачем нужен скальпель?» Кир смотрит на меня взглядом человека, которому объявили, что его приговор отменен в связи с отсутствием состава преступления. Потом витиевато и красноречиво высказывается в таких выражениях, что я рада царящему в коридоре бедламу. Еще не хватало Хосу и Айше их перенять. В общем смысле он умозаключает что-то про интеллектуальные способности пожилых гомосексуалистов. Но я не думаю, что Кирова наблюдение поддерживается официальной статистикой. «Да я и сам хорош», – развивает свою мысль ребенок. «Мог бы и догадаться, уже сколько времени я эту операцию тренирую». «Ну, ты ж не знал подробностей, чего они там насмотрелись?» «Ты вот чего. Я понимаю, что ты не хотел нам говорить об этом пророчестве Ингилига, потому что опасался, что мы стали бы хуже о тебе думать. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что если бы сразу все рассказал, мы бы вместе быстрее разобрались, что к чему. Так вот, ты хоть на будущее учти. Если уж у тебя вдруг образовались родители, так надо пользоваться. Мы ж не только источник денег из-за трещин. Об нас еще можно поковырять всякий бред для определения градуса бредовости. За трещин пока не поступало, комментирует Кир. Хотя он акцентирует не то, что я хотела донести. Думаю, что он меня все-таки услышал. Просто ему так легче сохранить лицо. Что тут происходит? Громогласно вопрошает Дэн, выглядывая из кабинета. Лиза, вы сюда привели стадо обезьян? Ну да, все обезьяны тут относятся к виду человек разумный и являются объектом вашего изучения. Разве нет? Хос, превратись, за разумного сойдешь. Алик, хватит визжать. Дома на папе будешь кататься. Тут публичное место. Хос превращается. Дэн молча смотрит на него. Потом также молча на меня, как на предателя. Потом он снова скрывается за дверью. Тем временем открывается другая дверь. Из палаты выходят духовники, не очень довольные друг другом. «Ну, а я откуда должен был знать?» – запальчиво вопрошает Алтангирел. «Что у вас это временное помутнение, и надо просто подождать. Пророчество видели вы, Индгилик и Айша, и никто из вас со мной не поделился. Я даже не знал, что оно было. Ну, ладно, Айша рассказать не могла. Но вот Кир-то, ты почему молчал?» «Чё?» – моргает Кир. «Алтош, ты этот вопрос себе задай сначала, и сразу все поймешь», – тихо замечаю я. Духовник надувается и поджимает губы. Аж где Едимидин пытается что-то писать на остатках блокнота, вконец затупившимся карандашом, при этом зажимая уже исписанные и оторванные листки между средним и безымянным пальцами. В итоге все бумажки у него разлетаются, устелив пол ровным слоем многословных извинений. Пока я соображаю, что более неловко подобрать их или сделать вид, что ничего не видела, Айша командует: «Соберитесь!» И листочки послушно слетаются ей в подставленную горсть. Получившуюся аккуратненькую пачку она отдает старейшине, который в ответ кивает. А дальше начинается пантомима. Аж где Едимидин проникновенно смотрит на Айшу и снова берется за карандаш, собираясь что-то настрочить. «Она не умеет читать», — напоминает Алтангирел. Старейшина задумывается. Потом жестикулирует, мол, «я напишу, а ты прочитаешь ей вслух». Алтангирел скидывается. «Вы хотите забрать у меня мою ученицу? И еще я же должен ее в этом убедить. Нет уж, обходитесь без меня». Ашгдимиедин переводит просительный взгляд на Кира. Тот лениво пожимает плечом. «Я бы сначала почитал, что вы мне напишете». Духовник закатывает глаза и поворачивается ко мне. «Но меня очень беспокоит то, что сказал Алтангирел. Забрать ученицу? У девочки и так все детство одна сплошная травма. Давайте теперь еще ею бадминтон поиграем. Может, мы сначала этот вопрос обсудим все вместе? Да и как вы собираетесь ее учить, если вам для общения нужны посредники? Мне кажется, не очень целесообразно». Ашгдимиедин швыряет на пол блокнот и карандаш, и они вспыхивают красивым зеленым пламенем. В следующую секунду к ним присоединяются подобранные Айше листочки. Девочка отшатывается, и Кир машинально задвигает ее себе за спину. Ашгдимиедин мученически закатывает глаза, после чего усаживается, скрестив ноги прямо на пол коридора, и некоторое время сидит неподвижно, глядя в пространство. Потом фокусирует взгляд на взволнованной Айше. «Я был неправ», – тихо и хрипло произносит он. «И я напрягаюсь, ожидая почувствовать волну непонятного кошмара, который накатывал каждый раз, когда Айш-Гдедимидин открывал рот. Но ничего не происходит», – духовник меж тем продолжает. «Мне предлагали взять тебя в ученицы. Я отказался, потому что плохо думал о тебе и о Кире, потому что неправильно понял знак от богов». Он делает большую паузу, кажется, даже переводит дыхание. Лицо у него очень сосредоточенное. «Надеюсь, теперь я стал умнее. Пожалуйста, прости меня. Я бы хотел взять тебя в ученицы, если ты согласишься». По его виску скатывается капля пота, но я по-прежнему не чувствую никаких сверхъестественных явлений. Айша неистово мотает башкой и вцепляется в Кира. Тот скептически оглядывает ее и понурившегося старейшину. «Вы зря так в кучу все свалили». Она думает медленно. «Айш, слушай внимательно. Ты его прощаешь?» Айша кивает, не мешкая. «А учиться у него хочешь?» Айша также не мешкая мотает головой и умоляюще смотрит на Алтангирела. «Это не моя идея», – тут же отзывается Алтоша и приосанивается. «Ну вот видите», – обращается Кир снова к Айш-Гдедимидину. «Полдела сделано». «Но ма права. Как вы ее учить собираетесь, если минуту поговорить чуть не надорвались?» Айш-Гдедимидин пораженчески кивает. «Спасибо за прощение», – выдавливает он и достает платок, чтобы вытереть взмокший лоб. Кир смотрит на него с выражением неприязни и участия одновременно. Духовник замечает взгляд и делает глубокий вдох, собираясь еще что-то сказать, но Кир его останавливает. «Ладно, ладно, я тоже прощаю. А то как бы не пришлось мне сегодня еще учиться делать массаж сердца». Духовник склоняет голову, обозначая признательность за сэкономленные усилия, и переводит дух. Наступает небольшая пауза. Даже Хос с Аликом молча ждут, что будет дальше. А я подумываю, не надо ли помочь старейшине встать. Но тут молчание нарушает Алтангирел. «Вообще, — говорит он неуверенно, — то, что сейчас старейшина Айш-Гдедимидин продемонстрировал, это именно то, чему тебе, Айша, надо научиться. В смысле, говорить без привлечения силы». Старейшина оживленно кивает, а вот Айша вцепляется в Кира так, что пальцы белеют и неистово мотает головой. «Да нет, я не собираюсь тебя ему отдавать совсем», – кривится Алтоша. «Я только хотел сказать, посмотри, на что тебе надо ориентироваться. Поди-ка сюда». Айша неохотно отцепляется от Кира, который потирает прихваченное место, и пробирается к Алтоше, огибая старейшину по широкой дуге. Алтангирел же, пожевывая губу, потом заметным душевным усилием кладет руку Айше на плечо. Оно того стоило. Девочка сразу оживает и задирает голову в ожидании дальнейших команд. «Я что хочу сказать?» Негромко начинает Алтоша. «У старейшины Айш-Гдедимидина есть опыт усмирения своей силы, а мне пока что не приходилось с этим сталкиваться. Я остаюсь твоим учителем, да, но это не значит, что никто другой не может оказаться полезным. Мне кажется, мы могли бы, скажем, пригласить старейшину на пару занятий. Ты ведь хочешь как можно скорее научиться говорить без проблем, правда?» Айша задравленно косится на Айш-Гдедимидина, некоторое время мнется, но в итоге все-таки кивает. «Хорошо», – одобряет Алтангирел, а потом, бросив взгляд на меня, добавляет. «Я считаю, ты приняла правильное решение». Айша застенчиво улыбается, обхватывает Алтошин локоть и практически повисает на нем. Я вздыхаю с облегчением и уже собираюсь сгрести в кучу своих детей, да пойти домой, когда в приемную, шарахнув дверью, врывается еще один персонаж. Высоченный детина лет 25 с перепуганными блестящими глазами. «Где батя?» – громыхает он с порога. «Ашгихон, что случилось?» «Ашгихон» – это какой-то новый вариант обращения. Я понимаю, Унгуц и Сурлук зовут нашего духовника Ашгихян. Это вроде как Ашгичка, но Ашгихон – какая-то странная фамильярность. Впрочем, самого духовника она немало не смущает. Он улыбается, кивает, встает и указывает на меня. «А я чего?» – моргаю я. «Это сын Сурлуга», – поясняет Алтангирил. «Расскажи ему, в чем дело». «А-а-а!» Я принимаюсь объяснять, что беспокоиться не о чем, а тем временем мозги у меня закипают. Какой может быть сын у Сурлуга, если он пара Ашгдеидимедина? Но парень и правда на него похож. Собственно, вы можете зайти к нему. Мы тут просто о других делах говорили и не хотели мешать ему отдыхать. Ашгдеидимедин подталкивает парня в спину, и вдвоем они скрываются за дверью палаты. «Как его зовут-то хоть?» – спрашиваю я у Алтоши, все еще раздумывая, прилично ли задать тот вопрос, который меня на самом деле интересует. «Гардероб», – отрезает духовник. «Как?» – каркую я. «Это прозвище, естественно», – поясняет Алтоша. «Пока я обтекаю, Кир, который, видимо, не знает такого слова, озвучивает мой нескромный вопрос. А откуда у пары духовника сын? Левый, что ли?» Алтоша прожигает его взглядом. «Сурлук был женат до того, как встретил Ашгдеидимедина. Его жена умерла в родах». «Ох, ё!» – сочувственно протягивает Кир. «Через стекло я вижу, что Сурлук, не в пример большинству муданшцев, наказ врача выполняет в точности. Лежит, молчит и не двигается. Даже не пытается снять маску. Хотя теперь, когда известно, на что была аллергия, маска и вовсе не нужна. Я решаю зайти и ослабить режим, а то бедняга-гардероб рехнется с двумя немыми». Кир проскальзывает вместе со мной, вероятно, чтобы своими глазами увидеть живого пациента. «Ему что, разговаривать нельзя?» – озабоченно спрашивает гардероб. Я подавляю позывы к хохоту от комичности его прозвища в сочетании с серьезностью ситуации. «Можно. Собственно, на мой взгляд, ему и на ночь тут оставаться незачем. Но лечащий врач, Дэн, он предпочитает перестраховаться». «Спасибо вам», – с чувством говорит Сурлук, садясь на койке. «Простите, что создал столько суеты из-за пустяка». «Это был не пустяк», – поправляю я. «Вам просто невероятно повезло. Если бы сегодня Кир на полчаса позже мимо проходил, мы бы тут сейчас так мирно не разговаривали». «Найонхон, я у вас в долгу», — тут же кланяется Сурлук. Кир неуверенно пожимает левым плечом. «Погодите, как сегодня?» — мурится гардероб. «Мне Ашгихон еще вчера написал, чтобы я срочно приехал, потому что с батей неладно». Я строю рожу, в том смысле, что кто-то мог бы вместо ссор и неадеквата сдать своего драгоценного в дом целителей, если ожидал беды. Но Сурлук только сочувственно спрашивает. «Ты знал, да?» Духовник кивает. «Бедняга!» – жалеет его Сурлук. «Вот ты чего переживал-то все время? Ну, иди хоть теперь отдохни. Что ты тут в казенном доме будешь маяться? Я там акулий суп сварил утром. А ты ведь и не ел, небось. Сынок, иди, побудь с ним и сам поешь. С дороги-то голодный, полсуток в пути». «Ну, здорово», – отзывается сынок. «А кто о тебе тут позаботится?» «Да ладно», – отмахивается Сурлук. Ашгдеидимедин принимается обыскивать свой верхний диль и оглядываться по сторонам. «Карандаш вы сожгли», — напоминает Кир. Духовник выглядит так, как будто очень хочет ругаться, но также очень хорошо понимает, что в его ситуации этого делать не стоит. Потом закрывает глаза и защипывает пальцами переносицу, наморщив лоб в сосредоточении. «Тут за ним присмотрят лучше, чем я могу», — выдает он с некоторым трудом. «Ого!» – комментирует гардероб. «Ашги, ты снова говоришь?» – расплывается в улыбке Сурлук. «Так у нас праздник! Завтра буду пир готовить!» Духовник отмахивается и мотает головой. «Ему это очень тяжело», – поясняю я. «Просто пришлось. Тут девочка читать не умеет, а нужно было объясниться». Ну, раньше-то совсем не мог. Ашгихян, так тебя подавно отдыхать надо, раз ты так упластался. Сынуль, ну, не упрямься, позаботься о нем. Знаешь же, что он без головы. Заснет где-нибудь в кресле. Сынуля недовольно косится на нас, оценивая, можно ли нам верить. Идите, поужинайте, потом вернетесь, предлагает Кир. Я с ним посижу до тех пор. Да ну что вы, Найонхон, так напрягаться, ахает Сурлок. У меня все равно других дел нет, пожимает плечом Кир. Просто у меня, когда отец болел, я тоже переживал. Хотя и знал, что ничего страшного. Так что понимаю, почему сын вас не хочет одного оставлять. Но я подежурю. Я вам чего-нибудь вкусного принесу, обещает гардероб Киру. Ой, не надо, мы с Айшей так кальмарами обожрались. Я на еду до завтра смотреть не смогу, ужасается Кир. Идите уже давайте. Гардероб кивает и крепко ухватывает аж где Иди Медина под локоть. Похоже, не впервой. Духовник, проходя мимо Кира, пытается совершить какой-то пас, но Кир отскакивает. Не надо мне вашего колдунства. С собой бы разобрались, да Айше помогли. Помогу, шепотом обещает аж где Иди Медина.